Ким Усу, Чон Энгён. Магазин теней, лунный свет. Стражи света. Книга первая. Театр теней, лунный свет. Был мир, наполненный светом. Светящаяся сфера освещала его ярко, как солнце. Она никогда не гасла. Древнее пророчество гласило: «Черный, как сам мрак, зверь принесет ночь». И люди верили, что все темное и черное — порождение зла. И вот в этом мире родился волк черного окраса, и его прозвали темным волком. Объятые ужасом, люди заперли его в темнице. Волк затаил обиду на людей и поклялся погрузить мир во мрак. Несколько лет темный волк тайно набирал силы и однажды сбежал из темницы. Он подкрался к сфере, которую охраняли стражи света. Дождавшись подходящего момента, темный волк застиг стражей врасплох и поглотил сферу. В тот же миг мир погрузился в черную-черную ночь. Темный волк сбежал, насмехаясь над стражами. Он думал, что ночь скроет его. Но от тела волка исходил свет сферы, и стражи бросились в погоню. Вдруг перед темным волком возникла черная дыра. Не раздумывая, он прыгнул в нее, но стражи последовали за ним. Стражи очутились в незнакомом мире на детской площадке. Солнечный свет сотворил с ними что-то странное. Их тела стали совсем плоскими и в конце концов обратились в тени. Темный волк тоже стал тенью. Он был уже далеко. С тех пор стражи бродят по незнакомому миру в поисках волка.